Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам гьена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья ману биштам зхапитам гьена бутали свайам рупа кадамахьям дадати свападантикам ванча калпатарубьясча крипа синхубья ива ча патитанам павайни бьо вайшнави бьо намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Рама Рама Хари Хари Нама Ум Вишна Падая Кришна Приштая Бутали Шимати Ниранджана Свами Тинамине Анахата Праясана Прабху Падая Сетуштая Санкиртана Правритартам Ихате Гурави Намаха Нама Ум Вишну Падая Кришна Приштая Бутали Шимати Бхакти Виданта Свами Тинамине.